Я дошел до того, что рассказал Абелю Глейзу о том, как я нашел труп старой кормилицы, о том, как люди в капюшонах увезли его. Я выложил и некоторые из умозаключений, к которым пришел у реки. «Я-то, конечно, хотя многие, возможно, не поверят», — сказал Абель. «Все равно скрывать это от своего друга так долго. Извини, Абель. Я просил прощения, но куда важнее мне было умаслить его, так я нуждался в его помощи. Я передумал насчет того, чтобы тащить весь груз тайны в одиночку. Как и в случае со смертью Хью Ферна, я хотел облегчить свое бремя. Но Абель и так, впрочем, не вполне скептичный, кажется, выказывал готовность поверить мне. И хотел за это доверие. Возможно, он был в этом не так уж и не прав. «Жаль, что ты потерял письмо госпожи Рут», — сказал он. «Я рассказал тебе, что там было, если только оно было от нее». «Но вчера ночью ты заявил, что это было любовное письмо». «Кажется, именно ты сказал это первым, вообразив, что оно от одной из кузин Константы, и что-то в этом духе. Ты всегда готов поверить в любовные письма». «Да, но ты этого не отрицал». «Потому что именно об этом просили меня в записке. Никому ничего не говорите». «Все равно. Эй, а что ты имеешь в виду? Всегда готов поверить в любовные письма?» «Ох, озорство, — сказал я, — что напоминает мне». И я рассказал Абелю о том странном выражении, которое услышал из своего укрытия под кроватью госпожи Рут, и маленьком испытании, которому подверг Кита Кайта. Разумеется, конюху эта фраза была знакома, и Абелю Глейзу, как казалось, тоже. Он моментально оживился. «Озорные вишни, Ник, я знаю, что это такое». Его досада от того, что я не рассказал ему все сразу, сменилась жадным стремлением поделиться со мной тем, что он знал. «Это название ядовитой травы. Паслена, сонный одурь. Ее по-другому называют». «Сонный одурь вполне подойдет», — сказал я. «Сонная одурь». Как будто кто-то открыл окошко у меня в голове. «Сонная одурь». Ну, конечно, это было распространенное растение, его везде можно было встретить. Итак, его называли озорными вишнями. Я подумал о пурпурных ягодах, несущих гибель в своих темных сердцевинах, но достаточно похожих на вишни, чтобы их так насмешливо называли люди с недобрыми намерениями. Темное сердце природы. Это растение росло неподалеку от пастората в Сомерсете, где я вырос. Я знал о нем, наверное, даже раньше, чем научился говорить. Откуда мы еще, дети, узнаем, что нужно избегать его губительных плодов? Инстинкт. Предупреждала ли меня о нем моя мать? Когда мы еще маленькие, нас охраняют ангелы, зримые и незримые. Но кто оградит нас от беды, когда ты взрослый мужчина или женщина, и кто-то решит подсыпать смертельную дозу в еду или питье? Я подумал о госпоже Рут, распростертой на своем ложе, о ее башмаках, все еще надетых на ее мертвые ноги. Поистину, не у природы, а у человека темное сердце. «Что?» — спросил я. «Я говорю», — повторил Абель. «Так ты думаешь, что старуху отравили?» «Да». «А потом они захотели, чтобы это походило на чуму». «Но зачем?» «Вот это мы и должны выяснить». «Мы?» «Да, мы». Николас Ревилл и Абель Глейс, члены труппы слуги лорд Камергера, которых судьба занесла в сердце Оксфорда и кинула в самую гущу тайны, связанной с чумой и ядом. После небольших колебаний Абель согласился помочь, по крайней мере, составить мне компанию. Вечер близился к ночи. Мы с Абелем стояли в переулке почти напротив дома скорби. Мы слонялись здесь уже около получаса, и наши глаза привыкли к темноте. К счастью, возле другого дома, чуть дальше по этой улице, было достаточно хождений туда-сюда, и эта деятельность несколько скрывала наше присутствие. Нам не понадобилось много времени, чтобы понять, что этот дом, в котором кипит жизнь, является борделем, причем особенно низкого пошиба. Это место называлось Сапожным переулком. Шулейн, как я выяснил. но всяческие следы уважаемых занятий, таких как починка обуви,